Глава 13. «Мама дорогая!» Не успев войти в комнату, я сначала треснула сумкой смутную тень, потом заорала, потом выскочила обратно в коридор прямо на руки Лоренду. «Чокнулась!» — взвыл из спальни Виктор, получивший металлическим замочком в бровь. «Ты меня поранила!» «А что ты тут делаешь?» Растерянно спросила я, ерзая в объятиях совершенно невозмутимого вампира. Во мне проснулся легкий намек на чувство вины. Ведь мы, получается, забыли загипнотизированного Витьку в моей квартире на целый день. Он так и сидел сомнамбулой, даже свет не включил, когда стемнело. А удар сумкой, что, снял с него вампирский морок? «Дура бешеная!» Бывший муж вылетел в коридор, держась ладонью за рассеченную бровь. Сквозь пальцы уже текла кровь, капая ему на рубашку и на пол. Витька на мгновение замер, обозрев Лоренда со мной на руках, злобно фыркнул и скрылся в ванной, откуда опять сердито заорал, точно там же Айвард. Решил ополоснуться, причем снова в темноте. «А он его не того?» На всякий случай уточнила я, прислушиваясь к тишине, воцарившейся после одного гневного Витькиного вскрика. «Запах крови, открытая рана, трудный день? Вам сколько раз в сутки надо питаться?» «Не волнуйся, золотко, твой странный знакомый жив». Ласково улыбнулся Лоренд. «Я слышу, как бьется его сердце». «А нельзя ему как-то память подправить, как обычным людям, которые потом железо с витаминами пьют?» Мне жутко не хотелось слушать претензии Виктора в ближайшие 10 лет. «Да, мы расстались. Но я же знаю этого зануду. Он будет специально искать повод встретиться и высказаться». «Конечно, милая. Что именно он должен помнить?» «Шмотки забрал, ключи оставил, документы о разводе согласился подписать без претензий». «Раздают, надо брать по максимуму. Расстались по-хорошему, видеться больше не желаем, а сегодня он сам где-то стукнулся и весь день спал». «В вашем толкучем транспорте задели?» — сразу предложил подходящий вариант сообразительный вампир. «Вполне», — закивал я. Осторожно поставив меня на пол, Лоренд заглянул в ванную комнату буквально на мгновение, а потом отправился на кухню. Я же пошла в спальню, села на кровать и задумалась. Странно. Витьку я знаю больше 6 лет, а этих зубастых сволочей всего несколько суток. Бывший муж мне всего лишь изменил и бросил. Подумаешь, мелочь какая. Главное, он человек. Че-ла-век. Существо одного со мной вида. Мужчина, который, по идее, должен быть моим природным союзником и защитником от всякой кровососущей нечисти. Увы, защитник из Витьки, как из меня китайская пагода. Лучше пусть идет своей дорогой и не путается под ногами, а то как бы хуже не вышло. И что теперь, после того, как хлопнула входная дверь, навсегда отрезая от моей жизни бывшего мужа, я потянулась в кухню на запах кофе. Айвард и Лоренд, переглянувшись, синхронно пожали плечами. «В 23:30 у меня аудиенция у петербургского князя», — напомнил старший из парочки, пока младший наливал мне кофе. «Я должен представить ему и тебя, и его». И Лоренд небрежно кивнул в сторону Айварда. «Средневековый дурдом», — выдохнула я в чашку. «Мне обязательно там быть? И вообще, не пора бы вам, мальчики, по домам? Кормить вас 2 раза в сутки я уже пообещала. Универсальный отпугиватель надела. Опять же, печать я продемонстрировала запястье. То есть никто чужой меня не съест». Сама не знаю, с чего я вдруг принялась развешивать словесные кружева вместо того, чтобы прямо сказать: «Валите уже, наконец, оставьте меня в покое». Будто что-то внутри натягивалось, как струна, стоило об этом подумать. Айвард, только усевшийся на стул, заёрзал, вопросительно поглядывая на Лоренда. Но тот продолжал спокойно сидеть, откинувшись на спинку дивана. и смотреть на меня с раздражающим умилением, как на раскапризничавшегося ребенка. Золотко, я бы сам с радостью не показывал тебя никому, особенно этому древнему проныре, но мы должны соблюдать заложенные веками формальности. Айвард при упоминании формальностей презрительно наморщился, однако влезать с комментариями не стал. Похоже, научился послушанию. «Я гость в этом городе, ты мой источник, он мой эксклав по праву поединка». «Эс-кто?» Мне показалось, или Айвард дернулся на этом слове, будто его снизу шилом кольнули. «Моя собственность навеки вечная», — ухмыльнулся Лорент, и в его синих глазах промелькнуло что-то хищное. «Веселые у вас игры. Хорошо, что без меня», — резюмировала я. «Насчет моего неучастия в их забавах, конечно, все очень спорно, но отбиваться до последнего мне никто не запретит». «Нет, золотко, сегодня мы будем развлекаться все вместе. Желательно, как одна большая дружная семья». Бедолагу Айварда снова перекосило, и я даже поняла, почему, ибо была с ним совершенно согласна по всем пунктам. А Лорен невозмутимо продолжал. «Иначе местный князь попытается забрать тебя, а я ему не позволю. Возникнет конфликт, и пес ужасно расстроится». «Да плевать мне на пса!» — раздраженно рыкнула я. «Лагин без всяких мук совести бросил меня в вампирские объятия сразу после регистрации. С чего бы вдруг из-за него переживать? Бесят ваши дурацкие состязания со мной в качестве приза!» «Милая, тебе достался не худший покровитель!» Снова засиял Лорент. «Я же почти как древний джин. Стараюсь исполнять все твои капризы, вместо того, чтобы просто запереть в клетке, как советовал пес». «О, да! Пол магазина трусов всю жизнь о таком мечтала. Похоже, бес вредности и противоречия поселился во мне прочно и надолго. Кстати, пойду померяю. Кто будет подглядывать, покусаю». «Нежно?» — оживился после моей угрозы Лорент. И так сверкнул синющими глазами, что у меня чуть не подкосились коленки. Вот же секс ходячий. «Насмерть!» Я почувствовала себя глупо и разозлилась еще больше. Тьфу! Где мои розовые пакетики? Роясь в упаковках с бельем, я одновременно внимательно слушала диалог вампирской парочки. Через две закрытых двери голоса звучали приглушенно, но слова можно было разобрать. Даже думать не хочу, это звукоизоляция так просела или что-то с моим слухом произошло. «А теперь давай рассказывай все про Прагу. И не забудь про пыль, туфли и Конора». Интонация у Лоренда поменялась. Никаких ласковых, журчащих ноток. Сухо, властно, страшно. «Мне поручили с тобой встретиться». Айвард тоже говорил почти по-деловому, без эмоций. «Я пришел в твой клуб, заметил Александру. Почуял тебя и других древних. Решил не вмешиваться». «Кто поручил?» «Розы». «А ты из этих?» В голосе Лоренда проскользнула нотка снисходительности. «Дальше?» «Ты был не в себе и должен был ее выпить досуха». «Да, и огрести проблем. Дальше?» «Дальше подбежали твои парни, тебя унесли и ее отвели в клуб. Они не сообразили, но я сразу почуял». «Они тоже. Но их преданность мне оказалась сильнее соблазна». «Ты всех кусаешь?» — голос Айварда ожил, стал колючим и насмешливым и резко оборвался коротким стоном. «Дальше?» «Дальше я заметил, как за ней увязался Конор. Он же крутился возле помойки, где нашли тебя». «Да, я планировал избавиться от него, как и от остальных нападавших прихвостней. Но ему повезло, он пропал». Он дошел до отеля, где остановилась Александра, и провалился сквозь землю в ближайших кустах. Зато я заметил горку пыли и Сашины туфли. «Все как сегодня?» — мрачно уточнил Лорент. «Все как сегодня», — не менее мрачно подтвердил Айвард. Я дослушала, недовольно хмыкнула, сгребла перемеренное белье в один из пакетов, поправила халат и пошла на кухню. «У нас проблема, господа. Мне совершенно нечего надеть на эту вашу аудиенцию». Мало того, что все новые трусы мне велики, так я еще и из старых выпадаю. Из всех своих вещей выпадаю. Даже из сегодняшнего костюма.